завтра уже нет, это не важно. Весь этот мир бумажный, а я огонь. Он так боится сталкиваться со мной, но он верит однажды. Девочка из аниме, среди этих людей, как в темноте. Ищу свободный спот с твоей фоткой в голове. Ты говоришь, я сложный, похоже на правду. За место сердца ультрафиолетовая лампа. Прокуренная ванна. Наркотические вещества в клетке от бешенства. Я странный, ты тоже, мы с тобою похожи. Капли падают вниз, стекают по испачканной коже. Ты говоришь, я сложный, похоже на правду. За место сердца ультрафиолетовая лампа. Ультрафиолетовая лампа. Прокуренная ванна. Я делаю хуйню, но не чувствую себя странно. Ультрафиолетовая лампа. Прокуренная ванна. Наркотические вещества в клетке от бешенства.